Глава первая. Воспоминания всплывали медленно, как пузыри из глубин бездонного колодца. Женщина с вуалью. Роберт Лэнгдон смотрел на нее через реку, чьи воды бурлили кровью. Женщина неподвижно стояла на другом берегу, повернувшись к нему, но ее лицо скрывало вуаль. В руке она держала узкую головную повязку из синей ткани, которую затем подняла, отдавая дань уважения морю мертвецов у своих ног. В воздухе витал запах смерти. «Ищите», — прошептала женщина, — «и обрящите». Лэнгдон услышал слова, будто они прозвучали у него в голове. «Кто вы?» — крикнул он, но не услышал своего голоса. «Время уже на исходе», — прошептала она. «Ищите и обрящите». Лэнгдон шагнул к реке, но увидел, что перейти ее вброд не сможет. Кроваво-красные воды были слишком глубокими. Когда он снова поднял взгляд на женщину с вуалью, тел у ее ног стало гораздо больше. Их было уже сотни, а может и тысячи. Некоторые еще живые корчились в агонии и, умирая в жутких муках, поглощались огнем, захлебывались в испражнениях, пожирали друг друга. По воде разносились скорбные крики и вопли людских страданий. Женщина двинулась к нему, протягивая тонкие руки, словно взывая о помощи. «Кто вы?» — снова закричал Лэнгдон. В ответ женщина медленно убрала с лица вуаль. Она была поразительно красива, но старше, чем сначала показалось Лэнгдону. Наверное, лет 60 с небольшим. При этом величественная и статная, словно неподвластная течению времени скульптура. Волевой подбородок, глубокий проникновенный взгляд, длинные серебристые волосы спадают на плечи локонами. На шее амулет из лазурита, змея, обвившая посох. Лэнгдон чувствовал, что знает ее, доверяет ей. Но как такое возможно? Почему? Она показала надергавшуюся перед ней пару ног, которые, судя по всему, принадлежали какому-то несчастному, закопанному в землю по пояс вниз головой. На бледном бедре мужчины виднелась написанная грязью буква «Р». «Р», — подумал Лэнгдон, — «первая буква моего имени». «Это что, я?» Лицо женщины оставалось бесстрастным. «Ищите и обрящите», — повторила она. Внезапно она начала испускать сияние, которое становилось все ярче и ярче. Затем ее тело задрожало, начало вибрировать и, в конце концов, с грохотом взорвалось и разлетелось на тысячи световых осколков. Лэнгдон закричал и очнулся. Он лежал в светлой комнате, где кроме него никого не было. В воздухе резко пахло спиртом, и слышался размеренный в такт его сердцу писк какого-то прибора. Лэнгдон попытался пошевелить правой рукой, но сразу почувствовал острую боль. Скосив глаза вниз, он увидел, что к руке подсоединена капельница. Сердце его забилось быстрее, о чем сразу возвестил участившийся писк прибора. «Где я? Что со мной?» В голове пульсировала тупая, ноющая боль. Он осторожно поднял руку и дотронулся до затылка, пытаясь определить источник боли. Под спутанными волосами нащупал примерно с десяток швов, покрытых запекшейся кровью. Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, что с ним случилось. «Ничего. Полная пустота. Думай». Никаких проблесков. В палату торопливо вошел мужчина в белом халате, видимо, отреагировавший на участившийся сигнал кардиомонитора. У него были косматая борода, густые усы и добрые глаза, участливо смотревшие из-под кустистых бровей. «Что случилось?» — с трудом выдавил из себя Лэнгдон. «Я попал в аварию?» Приложив палец к губам, бородач вернулся в коридор и кого-то позвал. Лэнгдон повернул голову, но это движение отозвалось острой болью. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, он дал боли успокоиться, затем очень осторожно и методично осмотрел больничную палату. В ней стояла только одна кровать, Его. На тумбочке рядом не оказалось ни цветов, ни визитных карточек. Его одежда, сложенная в прозрачный пластиковый мешок, была перепачкана кровью. «Боже милостивый, должно быть дело серьезное». Лэнгдон осторожно повернул голову в сторону окна у кровати. На улице было темно. Ночь. В стекле Лэнгдону было видно его отражение. Мертвенно-бледный незнакомец, опутанный трубками и проводами в окружении медицинских приборов. Голоса в коридоре стали громче, и Лэнгдон перевел взгляд на дверь в палату. Врач вернулся, но уже в сопровождении женщины на вид лет 30 с небольшим. Она была одета в голубую медицинскую форму, светлые волосы забраны в конский хвост, раскачивавшийся в такт ее шагам. «Я доктор Сиена Брукс», — представилась она Лэнгдону с улыбкой. «В эту смену я работаю вместе с доктором Маркони». Лэнгдон слабо кивнул. Высокая и пластичная доктор Брукс двигалась с легкостью спортсменки. Даже мешковатая униформа не могла скрыть грациозности ее движений. Лэнгдон заметил, каким гладким и чистым было ее лицо без макияжа. Лишь крошечная родинка над верхней губой нарушала его безупречность. Взгляд ее карих глаз был удивительно проницательным, будто принадлежал человеку, много повидавшему в жизни, что так редко бывает у людей ее возраста. «Доктор Маркони плохо говорит по-английски», — пояснила она, садясь рядом. «И он попросил меня заполнить вашу регистрационную карту». Она снова улыбнулась. «Спасибо», — прохрипел Лэнгдон. «Хорошо», — начала она деловым тоном. «Как вас зовут?» Он ответил не сразу. «Роберт Лэнгдон». Доктор Брукс посветила Лэнгдону в глаза маленьким фонариком. «Род занятий?» Чтобы ответить на этот вопрос, ему потребовалось еще больше времени. «Я профессор. Читаю курс по истории искусств и науке о символах в Гарвардском университете». Доктор Брукс удивленно опустила фонарик. Врач с кустистыми бровями выглядел не менее изумленным. «Вы американец?» Лэнгдон, непонимающе, на нее посмотрел. «Просто...» Она запнулась. «Когда вы поступили к нам вечером, при вас не было никаких документов. На вас был пиджак из харрисовского твида и английские туфли, поэтому мы решили, что вы англичанин». «Я американец», — заверил ее Лэнгдон, не чувствуя себе сил объяснять, почему отдает предпочтение дорогой и элегантной одежде. «У вас что-нибудь болит?» «Голова», — ответил Лэнгдон. От яркого луча света пульсирующая в затылке боль усилилась. К счастью, доктор Брукс убрала фонарик в карман и взяла Лэнгдона за руку, чтобы проверить пульс. «Вы очнулись от крика», — сказала она. «Вы помните, что вас так напугало?» Перед глазами Лэнгдона снова возникла женщина со скрытым вуалью лицом в окружении корчащихся тел. «Ищите и обрящите. У меня был кошмар». «Какой именно?» Лэнгдон рассказал. Доктор Брукс записала что-то на листе бумаги, прикрепленном к планшету с зажимом. На ее лице ничего не отразилось. «А что, по-вашему, могло вызвать столь пугающее видение?» Лэнгдон попытался порыться в памяти, но лишь удрученно покачал головой, которая тут же отреагировала, ноющей болью. «Хорошо, мистер Лэнгдон», — сказала доктор Брукс, продолжая делать заметки. «Еще пара стандартных вопросов. Какой сегодня день недели?» Лэнгдон на мгновение задумался. «Суббота. Я помню, как шел по университетскому городку, направлялся читать вечерние лекции, а потом... Это, в общем-то, последнее, что я помню. Я что, упал?» «Мы дойдем до этого. Вы знаете, где сейчас находитесь?» «В Массачусетской больнице», — предположил Лэнгдон. Доктор Брукс опять что-то записала. «У вас есть близкие, кому следует о вас сообщить? Жена? Дети?» «Нет», — машинально ответил Лэнгдон. Он всегда дорожил одиночеством и независимостью, которые давал ему сознательный выбор холостяцкой жизни. Однако сейчас был вынужден признать, что совсем не возражал бы увидеть рядом знакомое лицо. «Есть кое-кто из коллег, но я в порядке, так что необходимости с кем-то связываться нет». Доктор Брукс закончила писать, и вперед выступил второй врач. Поглаживая густые брови, он вытащил из кармана маленький диктофон и показал его своей коллеге. Та, понимающе, кивнула и повернулась к пациенту. «Мистер Лэндон, когда вы вчера вечером попали к нам, вы повторяли в бреду одно и то же слово». Она взглянула на доктора Маркони, который протянул диктофон ближе и нажал кнопку. Включилась запись, и Лэндон услышал свой прерывистый голос, невнятно повторявший слово, похожее на «визири». «Мне кажется, — предположила женщина, — что вы произносите слово «визири».» Лэндон согласился с ней, хотя не имел понятия, о чем шла речь. Доктор Брукс, испытывающий, на него посмотрела. «У вас есть представление, что стоит за этим словом? Вам оно о чем-то говорит?» Порывшись в памяти, Лэндон снова увидел загадочную женщину. Она стояла на берегу кровавой реки в окружении тел. Воздух опять наполнил зловонный запах смерти. Неожиданно Лэндона охватило инстинктивное чувство опасности, грозившее не только ему, но и всем людям на земле. Писк кардиомонитора резко участился. По телу Лэндона пробежала дрожь, он попытался сесть. Доктор Брукс быстро положила руку ему на грудь, удерживая на месте. Потом бросила взгляд на бородатого доктора, и тот, подойдя к стоявшему рядом столику, начал проделывать какие-то манипуляции. Наклонившись над Лэндоном, доктор Брукс успокаивающе прошептала: «Мистер Лэндон, нервозность – обычный симптом при травмах головного мозга, но вам нельзя волноваться. Лежите спокойно, никаких переживаний, просто лежите и набирайте сил. С вами все будет в порядке, и память постепенно вернется». Бородач подошел к доктору Брукс и передал ей шприц. Она ввела его содержимое в капельницу Лэнгдона. «Это легкое успокоительное, которое снимет напряжение», — пояснила доктор Брукс, — «а также облегчит боль». Она поднялась, готовясь уйти. «Все будет хорошо, мистер Лэндон. Постарайтесь поспать. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите на кнопку рядом с кроватью». Она выключила свет и вслед за бородатым доктором вышла из палаты. Лежа в темноте, Лэндон чувствовал, как лекарство начинает действовать, и его тело вновь погружается в глубокий колодец, в котором пребывало совсем недавно. Он боролся со сном и изо всех сил старался не закрывать глаза. Затем попытался сесть, но тело не слушалось. Наконец ему удалось повернуться лицом к окну. При выключенном свете его отражение в окне исчезло, и теперь в нем виднелись контуры, стоящие вдалеке зданий. Среди шпилей и куполов выделялось внушительное и величественное строение. Оно представляло собой огромную каменную крепость с зубчатым парапетом и стенами с бойницами, над которыми вздымалась высоченная башня. Лэндон рывком выпрямился и сел, от резкого движения голову пронзила острая боль. Дождавшись, когда она утихнет, он перевел взгляд на башню. Лэндон отлично знал это средневековое сооружение. Других таких в мире не было. Однако находилось оно в 4000 миль от Массачусетса. За окном палаты на улице Торригалли, окутанной ночным мраком, женщина крепкого телосложения легко спрыгнула с мотоцикла BMW. Внимательно оглядываясь по сторонам, она направилась к входу в больницу, пружинящей походкой пантеры, преследующей добычу. Над воротником стойкой черной кожаной куртки торчали склеенные в шипы коротко стриженные волосы. Проверив пистолет с глушителем, она перевела взгляд на окно палаты Лэнгдона, где только что погас свет. Накануне вечером она бездарно провалила возложенную на нее миссию, и все из-за какого-то воркования голубя. Теперь она приехала, чтобы все исправить.